снится сон. Где же здесь я и ты? Есть только я, ты и он. Холодно в декабре, множится киловатты в этой большой игре. Буду одна виновата, но я не хочу расставаться с тобой. Я верю в любовь. Жизнь запросала нас, как фантики. Это любовь сейчас, роман.